464. Август 15. Раньше считали, что гнев Божий проявляется в различных бедствиях, эпидемиях, засухе, наводнениях, землетрясениях, войнах и прочих несчастьях, которые обрушивались на людей, забывших о Боге. Теперь можно пояснить, что микрокосм и макрокосм связаны тесно, и что микрокосм человеческий наделен мощными энергиями. Когда сознание отвращается от высшего мира и иерархии света и нарушает гармоническую связь с макрокосмом, равновесие это действует на природу, на все, что окружает человека, на подземный огонь, на стихии, и человечество в целом становится разрушителем планетных устоев и здоровья Земли. Обратный удар стихии может быть страшен, и никакая техника не спасет от расплаты за злые дела человеческие. Словно безумие овладело миром, омертвляются реки, озера, водоемы. Уничтожаются безответственно животный и растительный мир, отравляются почва и атмосфера, и чудовищная жестокость и воображаемая безнаказанность руководят действиями безумцев. Но следствие не отвратить, и бессильны люди перед мощью стихий, выведенных из равновесия. Знаки и предупреждения даются, но видеть их не желают, а главное, не хотят знать и верить, что, отвратившись от сил высших, сил света, силы тьмы, разложения и уничтожения на себя навлекают, вызывая их к ярому выявлению.